земляков же лишь перекидывают землю с места на место. Только не пойми меня превратно, если ему по душе эти однообразные движения, он в гораздо лучшем положении, чем многие другие. Она улыбнулась. «Значит, ты перестал снимать, потому что это больше не приносило тебе удовлетворения?» «Черт, ну, конечно же, нет! Я всегда любил снимать и сейчас люблю. Снимать для меня все равно, что беседовать с человеком, который тебе по-настоящему нравится и которым ты восхищаешься. Но когда ты больше не знаешь, что ему еще сказать, или просто не находишь нужных слов, пусть даже твой собеседник самый распрекрасный человек на свете, тебе все равно становится не по себе. Вот почему я организовала раковую труппу. Там я могу сказать хоть миллион самых разных вещей. Потому что актеры умирают? Нет, просто они все постоянно испытывают голод, голод по всему, что могут получить. А я чувствую этот их голод изо дня в день, начинаю испытывать его и сам, только мой голод – это голод к жизни, а не к искусству. Разве искусство не возводит жизнь на более высокий уровень? По опыту работы с этой труппой могу сказать, что в лучшем случае искусство поднимает жизнь лишь до всеохватывающего сейчас, заставляет забыть о времени, смерти и о многом другом и позволяет просто жить в каждый конкретный момент настоящего. Вот почему актеры работают с таким энтузиазмом. В своем ожидании грядущего со дня на день неизбежного конца они хотя бы на пару часов получают возможность не думать о лекарствах или химиотерапии. На это время они становятся бессмертными. У меня тоже рак. Это ты так считаешь? Хочешь, можем поговорить об этом? Я не смотрел на нее и говорил, не меняя тона голоса. Пока еще нет. Но у меня действительно рак, и к тому же я беременна. Ничего, комбинация, да? Жизнь и смерть в одной утробе, рука об руку. Притом совершенно не представляю, откуда мог взяться ребенок. Мы можем обсудить это, когда сама захочешь. Да, кстати, у тебя случайно нет хрена? Чувствуя, что все идет из рук вон плохо, я нередко отправляюсь на ближайшую кухню и готовлю. Я стараюсь превратить необходимые для резки и отмеривания, вливания и перемешивания движения в маленькие шедевры дзена, которые в совокупности в один прекрасный день могут преобразиться в мини-сатори. Чтобы сконцентрироваться, мне не требуется закрывать глаза или швырять в мишень стрелки дартс. Нет, я просто стою себе и жарю-парю. Пока я собирался с мыслями, Саша спросила, можно ли ей, пока готовится обед, пойти и прилечь. Это было даже и к лучшему, потому что хорошие блюда очень капризны. Если, готовя, не уделять им полного внимания, они довольно часто получаются либо безвкусными, либо даже невкусными, стараясь укрыться за чрезмерным количеством соли или специй. Минут 10 спустя я настолько погрузился в таинство чистки моркови, что и не заметил, как на кухне появилась она. «Ой, морковка, можно я возьму одну?» На ней были сине-белые матросские юбочка и блузочка, белые гольфы и лакированные кожаные туфельки.